23. Утром после завтрака и неторопливого секса они все же решили ехать в строительный магазин, чтобы купить все необходимое и продолжить ремонтную эпопею. Эзра написал матери, чтобы та не переживала, и они выдвинулись за окраской. Попутно он настрочил и друзьям, сообщая, что у него тут полусемейные выходные. «Делишься впечатлениями от прошедшей ночи?» — хмыкнул Джеймс, отвлекшись от дороги, заметив, что тот весь в телефоне. «Вообще-то говорю, что буду помогать с ремонтом», — хмыкнул он. «Но могу и про секс рассказать». «Твое право, если есть что рассказывать», — усмехнулся Джеймс, погладив его по бедру. «О-о-о, даже не сомневайся. Давай селфи им отправим», — улыбнулся он. «Сейчас на светофоре остановимся». Хмыкнул он и наклонился к Эзре, когда машина встала на красный. Счастливый Эзра сделал пару снимков и отправил друзьям. «Это чтобы вы не думали, что он воображаемый. Чувак, мы и не думали, и он хорош. Круто смотритесь», — ответил ему Бен, рассматривая фотку. «Это у него виски седые или красят для импозантности?» — спросил Сани. «Седые, после Диснейленда», — ответил Эзра. «Мне кажется, я его где-то видел», — добавил Джерри. «Ну, ты мог его видеть в колледже. Он был на выступлении на Хэллоуин», — написал им Эзра. «Он похож на того парня, что отбил тебя у террориста», — вспомнил Джерри. «Черт!» Эзра опустил телефон и посмотрел на Джеймса. «Эй, помнишь, в Диснейленде ты отбил парня у террориста?» — тихо спросил он, серьезный как никогда. Джеймс переключился на дорогу, но кивнул. «Было дело. Как парень жив остался? Вопрос. Лицо в кашу было». «Если бы не ты, он бы вообще не выжил», — ответил Эзра. И когда Джеймс к нему повернулся, зачесал волосы назад, чтобы стало видно шрамы на висках и у линии роста волос. Джеймс ударил по тормозам и свернул на обочину. До него только дошло, почему Эзра спросил об этом, и глаза у него были круглые. «То есть ты тот парень?» — дошло до него. «Ага, я тот парень», — тихо подтвердил Эзра, и его немножко затрясло от воспоминаний о тех событиях, которые сейчас накатили слишком ярко. «Твою мать!» — выдохнул Джеймс и прижал Эзру к себе. «Черт! Тише, Эзра! Тише!» Он погладил его по волосам. Когда Эзра оказался в его объятиях, у него внутри словно что-то прорвало, и он заплакал. Тихо, но как-то неудержимо. «Спасибо!» — прогнусавил он, с силой стискивая куртку Джеймса. «За что?» — немного опешил Джеймс, но у него был ком в горле. «Сейчас тебе будет полегче. Поплачь!» Он знал, как бывает необходима такая разрядка. «За то, что спас меня тогда», — ответил он, шмыгая носом. «Ты там был с семьей сестры, да?» — спросил он, подняв к Джеймсу опухшее от слез лицо. «Да, они, к счастью, были близко от выхода и успели сбежать», — ответил он, стирая слезы с его щек. «Ты мне долго снился потом». «А я просил найти тебя, когда мы были уже в госпитале, но у ребят не получилось». Эзра еще крепче обнял его, вжавшись лбом в его щеку. «Ну вот видишь, нашли друг друга спустя столько лет». Он прижался к нему. «Видимо, это судьба». «Наверняка». Эзра понемногу успокоился, но все еще немного гнусавил. «У тебя не найдется салфетки?» «Конечно». Джеймс достал упаковку из бардачка. «Ты в состоянии ехать в магазин?» — спросил он. «Да, конечно. Все нормально. Прости». Взяв салфетку, Эзра шумно высморкался, а другой салфеткой промокнул ресницы. «Можем ехать». «Не извиняйся. Хочешь, купим бутылку вина на вечер? Отметим наше воссоединение?» — предложил он. «Да, было бы здорово», — кивнул он, и, потянувшись к Джеймсу, поцеловал его нежно, как никогда. «Я безумно рад, что с тобой все в порядке», — признался он Эзре. «А шрамы почти незаметны». «А я рад, что ты там оказался в это время», — он погладил Джеймса по руке. «Ребята сказали, что хотели попытаться остановить террориста, но ты их остановил». «Это было самоубийственно», — кивнул он. «Никто бы не выжил, и все». Он снова завел машину, и они поехали к магазину. И там Джеймс не выпускал его руку из своей. Эзра был непривычно притихший и говорил только, если Джеймс к нему обращался и держался поближе к нему. «Ты точно в порядке?» — спросил Джеймс, пока они ждали, когда им найдут нужный тон краски. «Да, все хорошо». Эзра обнял его за талию и прижался щекой к его плечу. «Просто все это так странно и неожиданно». «Так бывает. Это жизнь», — ответил он, поглаживая его по волосам. «Привыкнешь со временем». «Да, конечно». Повернув голову, Эзра ткнулся носом в его шею. «Мне с тобой так спокойно». «Ты к психотерапевту потом не ходил?» Все же спросил Джеймс, не отпуская его от себя. «Можно и так сказать», — кивнул Эзра. «У нас есть друг семьи, он редактор, но психолог-психиатр по первому образованию. Он потом с нами со всеми сеансы устраивал, в том числе и коллективные». «Это хорошо», — одобрительно кивнул Джеймс. «После такого травмы остаются нешуточные». «Мне какое-то время снились кошмары, но потом все прошло. Правда, аттракционы в парках я не люблю до сих пор», — признался он. «Я в Диснейленд с тех пор не ходил. Даже объезжал по дороге на работу», — признался Джеймс. Им нашли краску, они взяли валики и необходимые мелочи и пошли расплачиваться. По пути на кассу Джеймс, поймав себя на некой мысли, взял набор из бечевок. «Еду на обед закажем домой или поедим в кафе?» — спросил Джеймс, расплачиваясь. «Закажем домой. Не хочется куда-то идти. И мы хотели купить вино», — напомнил Эзра. «Да, сейчас заедем», — кивнул он, обняв Эзру за талию. Тот и так выглядел старше своих лет, а сегодня, кажется, еще повзрослел. «Знаешь, когда ты придешь к нам на ужин, и если я сразу скажу, что ты мой спаситель, это автоматически даст тебе все козыри», — вдруг улыбнулся Эзра. «Например? Позволит пороть тебя при твоей семье?» — улыбнувшись, спросил Джеймс. «Нет, это уж точно перебор», — засмеялся он. «Я не настолько эксгибиционист, как бы они ни были близки к теме». «Я шучу». Джеймс распахнул ему дверь машины и коротко поцеловал, прежде чем Эзра сел внутрь. Эзра ответил на его поцелуй и пристегнулся, и они поехали за вином. К нему еще взяли сырную и мясную нарезку в упаковке. Разумеется, вино Джеймс выбрал французское. Всю дорогу он наблюдал за Эзрой, который по-прежнему был притихшим. И тогда Джеймсу пришла в голову идея. «Раздевайся». Спокойно, но властно сказал он, когда они оказались в квартире. «Да я уже?» Ответил Эзра, подумав, что он про верхнюю одежду, а куртку он как раз и снимал. «Полностью», пояснил Джеймс, тоже раздеваясь, но только до джинсов и футболки, после чего достал веревки. Эзра на мгновение завис, глупо моргнул, а потом уже понял, что к чему, и стал торопливо раздеваться прямо у порога, пока не остался голышом. «Я готов». Он не ожидал внезапной сессии и немного переживал. «Расслабься». Джеймс видел, что он переживает, но ему нужно было совсем не это. Он просто хотел, чтобы Эзра выкинул все из головы. Он подошел к парню и погладил его по груди. «Не думай ни о чем. Я остановлюсь по первому твоему требованию, даже если это будет не стоп-слово», — пообещал он, ведь Эзра еще не заполнил анкету. Эзра кивнул и облизал пересохшие губы. «Хорошо, я понял», — подтвердил он. «Хорошо». Джеймс поцеловал его в плечо и повел в спальню. «Сейчас я тебя свяжу и подвешу», — пояснил он, вытянув вперед руки Эзры. «Если будет нестерпимо больно, скажи». Эзра снова кивнул. Сердце у него забилось быстрее, стоило ему взглянуть на крюк. Но страшно ему не было. Он доверял Джеймсу. Сначала Джеймс связал его запястье, а потом стал подниматься витками веревки к локтям. Затем он накинул конец веревки на крюк и подтянул, поднимая Эзру в воздух. Эзра не ожидал, что он такой тяжелый. Свой вес он ощутил мгновенно и удивленно ахнул, выгибаясь и сначала вставая на цыпочки, а потом и вовсе не касаясь пола. Живот у него втянулся, и ребра обозначились очень четко. Джеймс погладил его бок, обошел и приласкал ягодицы, а потом, чтобы распределить вес, стал обвязывать его ноги по отдельности. Края веревки он закинул так, что ноги Эзры оказались раздвинуты. «Как ты это делаешь?» Эзра жалел, что не видит себя, так как Джеймс, судя по всему, творил нечто невероятное. «Может, на видео снимешь?» «Что именно? Как связываю тебя?» уточнил Джеймс и покачал головой. «Не могу. Камеры у меня здесь нет, а на телефон я снимать не могу. Если хочешь, сфотографирую тебя на твой». «Сфотографируй», — кивнул он. «Мне интересно посмотреть на себя со стороны», — признался Эзра. Взяв его телефон, Джеймс сделал несколько снимков с разных ракурсов и оставил пока Эзру висеть. У него с собой не было почти никаких девайсов, но в коробке с вещами он нашел несколько зажимов и грузиков, с которыми вернулся к Эзре. Зажимы он закрепил на сосках, а грузики на шнурке, перетянувшем основание члена. Эзра часто и поверхностно дышал, ощущая, как повышается температура, и от тела пышет жаром, несмотря на бегающие мурашки. Пальцы потихоньку немели, но пока это не приносило дискомфорта. Для порки ничего не было, но это, может, было и к лучшему. Джеймс приласкал его задницу и стал осыпать его шлепками ладонью, глядя на Эзру сбоку, чтобы следить за его состоянием. Поначалу Эзра терпел, а потом стал отзываться тихими вскриками. Зад начал гореть, а член наливаться кровью в полную силу, несмотря на грузики и шнур. Щеки у Эзры заолели, так же, как и ягодицы. Это Джеймсу и нужно было, чтобы разум Эзры занимали только боль и возбуждение. Прервав на время порку, он обхватил член парня и грубо подрочил его, силой массируя головку. Тихонько вскрикнув, Эзра закусил губу сопя. Ему хотелось, чтобы боль и кончилась, и не кончалась. Она словно пульсировала в нем в такт сердцебиению. Яички поджались, и вся промежность была в напряжении из-за груза. Облизав пальцы, Джеймс ввел два в Эзру и стал массировать набухающий бугорок простаты, второй рукой лаская налитые яички. От этого Эзру словно прошило током, и он всхлипнул. На глаза навернулись слезы, и он тихонько поскуливал. «Ох, боже мой!» — пропищал он, сам от себя такого не ожидав. А Джеймс очень порадовался такой реакции. Ему нужно было вымотать парня эмоционально, чтобы его ничто не тревожило. Продолжая трахать его пальцами, он снял один зажим с соска и надавил на него. Эзра тут же задергался, как рыбка на крючке, и застонал хрипло. «Джеймс!» Выдохнул он, но уже даже с трудом фокусировался, взгляд поплыл. «Ты помнишь, что можешь остановить меня в любой момент?» — спросил Джеймс, остановив стимуляцию. Эзра с трудом посмотрел на него и кивнул. Останавливать он его не хотел. «Пожалуйста, продолжай», — прошептал он. Поцеловав его, Джеймс снял зажим с другого соска и надавил на него. Он знал, что это больно, и знал, как сейчас кровь Эзры кипит адреналином. Скоро он вернул зажимы на место и вернулся к шлепкам по алой заднице. Слезы капали на пол, но Эзра сдерживал всхлипы, и с его члена тоже текло и капало, вязкими каплями и блестящими ниточками. От зада жар распространялся по всему телу, и уже трудно было разделить боль и кайф. Сожалея, что у него тут совсем нет никаких приспособлений, Джеймс решил действовать иначе. Он немного отпустил веревку, чтобы Эзра висел ниже, расстегнул джинсы и, сплюнув на член, толкнулся в парня, охнув от жара внутри него. Вскрикнул Эзра тут уж совсем громко, и если бы не ремешок на члене, то уже кончил бы. Но он не мог. А от члена в задницу он вообще едва соображал, удерживаясь на грани реальности, часто-часто дыша. Помедлив лишь пару секунд, Джеймс стал двигаться, придерживая Эзру за талию. Время от времени он начинал ласкать член Эзры, сжимая его под головкой. Это было то, чего так не хватало Эзри. И он забился в руках Джеймса, вдруг снова испытав что-то, чего давно не испытывал. Он вскрикнул, а потом всхлипнул. Глаза у него закатились, и реальность исчезла. Это было как обморок, но круче, словно он словил мгновенный приход от травки, не успев кончить. Это было почти неожиданно. Нет, конечно, Джеймс знал, что он один из лучших, но так быстро до сабспейса он не доводил никого, особенно без особых девайсов. Выйдя из Эзры, он очень осторожно, хотя и не без труда, снял парня с крюка, отнес на матрас и снял ремешок с его члена. Конечно, тот пока стоял как каменный. Эзра некоторое время пребывал в беспамятстве, изредка подергиваясь, словно волна проходила по его телу. И все же минут через 10 он открыл глаза, застонав и вернувшись в реальность. Член все еще стоял, не думая о подать. «Джеймс!» — позвал он сипло. «Я здесь, детка!» Он подкатился к Эзре, все это время лежа рядом с ним. «Как ты?» Он погладил парня по щеке, отведя с его лба слипшиеся от пота пряди. «Не понял, в какой момент отключился?» Честно ответил он. «Пить хочется?» «Сейчас». Кивнув, Джеймс поднялся и, сходив на кухню, вернулся с бутылкой воды. «Как ты, детка?» Он помог Эзре сесть. «Да нормально вроде», ответил он, хотя кожа на руках еще немного соднила. Должны были остаться небольшие следы. «Но, видимо, я не кончил». Эзра попил и кивнул на свой член. «Нет, ты только словил сабспейс», — пояснил он и стал стягивать джинсы. «Сейчас продолжим», — пообещал Джеймс и снова вытянулся с ним на матрасе. «Иди ко мне». «Что словил?» — переспросил он, прижавшись к нему сбоку. Мышцы у него были, как желе, шевелились через силу. «Сабспейс, ты вроде говорил, что у тебя уже было такое». Джеймс поцеловал его в шею, обняв за талию. Он не спешил, давая Эзри прийти в себя. «Черт, точно было!» — вспомнил он, млея от его ласк. «Я думал, что я упал в обморок, но было так хорошо, как будто я накурился за секунду до оргазма». «Но ты ведь не новичок в теме», — ответил он. «Почти так и было. Сабспейс — это наивысшая точка эмоционального наслаждения и защитная реакция организма на избыточное удовольствие». «А я после этого обычные оргазмы все так же буду любить?» — спросил он. «Очень на это надеюсь». Он усмехнулся и, уложив Эзру на спину, лег на него сверху, коленом раздвинув его ноги. «Ты мне открываешь столько новых горизонтов?» — прошептал ему Эзра, разводя бедра в стороны. «Если бы ты только знал, как это приятно!» Джеймс поцеловал его и снова заполнил своим членом, придержав за бедро. «Думаю, так же приятно, как и мне!» Ахнул Эзра, приподнимая бедра и ощущая, как член скользит прямо по его простате. Причин останавливаться не было, и Джеймс сразу стал двигаться, тем более, что они оба были очень сильно возбуждены и явно желали поскорее кончить. От этих движений Эзру чуть протаскивало по матрасу, и он охал и ахал, сжимая его бока коленями и умоляя двигаться быстрее. Член был зажат между их животами, что было особенно приятно. Теперь Джеймс точно не собирался останавливаться и трахал Эзру с нарастающей скоростью, целуя его в шею, покусывая и иногда приподнимая, чтобы сменить угол и вдохнуть поглубже. «Я почти...» Очень скоро выдохнул Эзра, впиваясь ногтями ему в плечи и оставляя красные полосы. «Еще немного...» «Да, черт, я тоже...» Джеймс охнул от возбуждающей, обжигающей боли и кончил буквально через пару движений, длинно застонав. Выгнувшись, Эзра кончил в тот же миг, бурно и ярко, так что дыхание перехватило и пальцы на ногах поджались. А потом он обмяк на подушках, тяжело дыша. «Ну что, не разочаровался? В обычных оргазмах?» Стараясь отдышаться, спросил Джеймс и упал на матрас рядом с ним. «С тобой это невозможно», — ответил Эзра, пытаясь отдышаться. «Господи, как же хорошо! Джеймс, ты нечто!» Он ткнулся лбом в его плечо. «Звучит чертовски приятно». Повернув голову, Джеймс поцеловал его в макушку и теперь уже сам потянулся за бутылкой с водой. «У тебя остались силы стены красить?» — спросил Эзра, улыбнувшись. «Пока нет», — честно признался он и, утолив жажду, закурил. «Но я ни о чем не жалею». «А я тем более», — ответил Эзра. «Мне с тобой так хорошо». «А мне с тобой, детка». Второй рукой он обнял парня и позволил ему затянуться пару раз. «А Subspace сложно поймать?» — спросил он, гладя его по груди. «Все зависит от эмоционального состояния. Ощущений во время сессии еще множество условий», — ответил Джеймс. «Но могу тебе сказать, у меня Subspace. Еще никто так быстро не ловил». Эзра тут же расплылся в улыбке. «Я рад, что смог тебя удивить», — признался он, потянувшись и поцеловав его.